Младший и Энджи. Глава первая. Двое мальчишек, которые ловили рыбу около моста Мира, не посмотрели в небо, когда над ними пролетел самолет, а Ренни-младший посмотрел. Он находился в квартале от этих мальчишек на Престол-стрит и узнал звук Сенека-5 Чака Томпсона. Младший посмотрел вверх, увидел самолет и тут же опустил голову. Яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь листву, резанул по глазам, прострелив голову болью. Опять. В последнее время голова у него болела часто. Иногда лекарства помогали. Случалось, особенно в последние 3-4 месяца, что и нет. Мигрень. Такой диагноз поставил доктор Хаскел. От боли этой голова просто разламывается. А яркий свет боль усиливает, особенно если она еще в зародыше. Иной раз он думал о муравьях, которых мальчишками они жгли на пару с Фрэнком Делессопсом. Берешь увеличительное стекло и фокусируешь луч на насекомых, когда те выползают из муравейника или вползают в него. Результат — фрикасе из муравьев. А теперь, когда головная боль начинала усиливаться, сам его мозг будто становился муравейником, а глаза — двумя одинаковыми увеличительными стеклами. Ему только 21, и так ему мучиться до 45, когда, по словам доктора Хаскела, мигрень наконец-то отпустит. Возможно. Но в то утро головная боль не могла остановить его. Внедорожник Forerunner Генри Маккейна или Prius Ладонны Маккейн на подъездной дорожке, возможно, остановили бы. В этом случае он, скорее всего, развернулся бы, потопал домой, принял еще одну капсулу Имитрекса и улегся на кровати, задернув шторы и положив на лоб смоченную холодной водой тряпку. Возможно, боль начала бы уходить, а может и нет. Стоило этим черным паукам уцепиться... Младший вновь посмотрел вверх, на сей раз сощурившись, приготовившись к встрече с ненавистным светом, но Сенека уже улетел, и даже гудение двигателей тоже раздражающее, все звуки раздражали, когда начинался очередной приступ, затихало. Чак Томпсон с парнем или девицей, косящими подлетчика. Младший не имел ничего против Чака Томпсона, едва его знал, но ему вдруг с детской жестокостью захотелось, чтобы этот ученик Чака напортачил по-крупному, и самолет рухнул на землю. Хорошо бы на отцовский автосалон. Вновь сильный до тошноты укол боли пронзил голову, но он все равно поднялся по ступенькам крыльца дома Маккейнов, потому что это следовало сделать. Собственно, следовало давно. Энджи нуждалась в уроке. Но в уроке маленьком, не выходи из себя. И тут же он услышал голос матери, будто ее звали. Сводящий с ума самоуверенный голос. Младший всегда был вспыльчивым, но теперь он гораздо лучше умеет держать себя в руках. Вот так, младший? Да, конечно, во всяком случае умел. Футбол помог. Но теперь футбола нет, теперь нет даже колледжа. Вместо них головные боли, и они превращали его в злобного зверя. Не выходи из себя. Нельзя, конечно, но поговорить надо. Болит у него голова или нет? И, возможно, с ней поговорит и его кулак, как знать. Если Энджи станет хуже, ему, пожалуй, полегчает. Младший нажал на кнопку звонка.